Глава 4. Капитан Фальгрим был вне себя от злости. С тех пор, как он согласился на эту подработку, все пошло под откос. Идея отправиться за пределы Айкумены, чтобы притянуть какой-то остров, с самого начала казалась сомнительной. «В ближайшее время работы для тягачей нет», — объяснял мастер Валдрик. «Самому не надоело скучать? А тут тебе премия будет хорошая. Полгода двойной зарплаты, как за боевые действия. Плюс госпожа Кассиадора обещала по окончании работы премию гелиотропами». Фальгрим тогда даже обрадовался, хотя что-то царапало мозг. С какой стати повышенная оплата, если боевых действий не предвидится? И еще не государственный заказ. Да, конечно, князь Размор – личность известная, но работать на него? Фальгрим еще в юности решил, что армия – это не для него. Во-первых, опасно. Да, в империи считается, нет лучшей судьбы, чем крушить головы противника на полях сражений. Вот только Фальгрим себя ценил. У него большой талант к судовождению. Еще до того, как отправляться учиться в небесное училище, он занимал места в гонках на яхтах, и обучение только помогло отточить и огранить его талант. Теперь Фальгрим мог не только управлять маленькими яхтами, но и командовать любым другим кораблем, но не военным. Капитан испытывал неизбывное отвращение к любым формам насилия. Необычно для орка. Хотя, вопреки стереотипам, тех, кто не стремится воевать, среди его народа достаточно. Фальгрим считал себя пацифистом. «Чтобы отнимать жизни, много ума не нужно», – рассуждал орк. «Это варварство и глупость. Всегда можно полюбовно договориться, к всеобщей выгоде. Если же идет бой, значит, одна или обе стороны оказались просто идиотами, которые не могут говорить словами через рот. Я в этом точно участвовать не собираюсь». Капитан считал, что ему очень повезло. Работа на верфи мастера Валдрика оказалась именно тем, что ему хотелось от жизни. В моменты авралов бывало сложно, но очень интересно. В последнее время, правда, сложных и интересных задач было мало. Время от времени транспортировка поврежденных кораблей на ремонт, перевозка отремонтированных заказчику, транспортировка и испытания новых машин, построенных на верфи. Вот только крупных проектов не было. Империя готовится к войне, причем делает ставку на малый флот. И для Фальгрима с команды почти нет работы. Это злило. «Опять этим идиотам не имется. И наш драгоценный император, вместо того, чтобы договориться, собирается бряцать оружием. А приличным оркам из-за этого приходится скучать». Впрочем, по-настоящему скучно не было. Свободное время – это ведь тоже неплохо. Фальгрим вспомнил увлечение юности и участвовал в гонках, довольно часто занимая призовые места. С личной жизнью не заладилось. Все дамы, с которыми он пытался строить отношения, оказались меркантильными курицами. Но и без того все было прекрасно. И тут предложение мастера Валдрика. «Сразу было понятно, что нужно отказываться. Просто так боевые не платят», – рассуждал Фальгрим. «Это мастер Валдрик виноват. Почему не предупредил, что может произойти бой? Но больше всего виновата эта юная профурсетка, Демонесса, боевой капитан. С чего она взяла, что я должен ей подчиняться? И как она посмела так со мной поступить? Я не вступал в армию и не собирался вступать в боевые действия. Так от чего она решила, что я дезертировал?» «Дезертировать может только солдат. А я не солдат и никогда им не был. И уж точно она не имела никакого права меня разжаловать. Профурсетка и мерзкая девка». Фальгрим просто кипел от злобы. Его, самого талантливого капитана в империи, арестовали, посадили в клетку вместе с пленными пиратами. И ладно бы только это, еще и работать заставляют. Первые несколько дней пленников и Фальгрима держали в тюрьме на самом краю острова. Огороженная высокой стеной с колючей проволокой, территория с бараками, какими-то цехами и прочими хозяйственными постройками. Исключительно унылое и безрадостное учреждение, правда, довольно комфортное. Военные, оказавшиеся на острове еще до того, как он начал погружаться в бездну, каким-то образом поддерживали тепло в помещениях и даже регулярно кормили. Фальгрим думал, что хуже быть не может, Но потом эти идиоты посадили их на один из корветов и перевезли в центр города. Все недоумевали, кто-то даже боялся, что их решили убить, но обошлось. Впрочем, альтернатива смерти оказалась не сильно лучше. Целыми днями бывший капитан, замотавшись до самых глаз в теплые тряпки, бродил по городу в компании с пленными в поисках листового металла. И все это в лютый мучительный холод. Фальгрим раньше был уверен, что выжить в таком холоде невозможно, ошибался. Выжить оказалось возможно, а обойтись без обморожений – нет. Пленные, да и сам Фальгрим, пытались протестовать, но их конвоиры были неумолимы. Набрав на очередном покинутом складе достаточно пластин, каторжане перетаскивали их в относительно теплое помещение и крепили друг к другу заклепками. Помещение теплым можно было назвать лишь в сравнении с уличной стужей. Три металлических печи, непрерывно топившиеся черным горючим камнем, прогревали воздух едва-едва, только чтоб вода не замерзала. Вот только стоило остановиться, и несчастные пленные все равно начинали мерзнуть. Тяжелый труд и унизительный для лучшего капитана в империи. А еще, что хуже и неприятнее всего, абсолютно бесполезный. Фальгрим не понимал, для чего они этим занимаются. Не понимал, на кой черт этой полубезумной демонессе потребовались огромные металлические пластины. Спустя несколько недель орк почувствовал, что стало теплее. Естественно, догадался, что их каторжный труд как-то связан с тем, что остров поднимается. Я ведь не верил, что такое возможно. «С этой демонессой сразу были какие-то странности», – размышлял бывший капитан. «Откуда у нее столько гелиотропа? Она гнала тягачи с такой скоростью, как будто это какие-нибудь парусные фрегаты. Это огромное количество дефицитного ресурса. Откуда у нее столько? Известно ли государству о том, куда тратится такой необходимый сейчас империи гелиотроп? С этой компанией безумцев что-то очень-очень нечисто». Остров поднимался вверх, теперь можно было не сомневаться. Как это было сделано, Фальгрим не представлял. Вообще не представлял, как это возможно. Одно знал точно, эта девка, очевидно, преступник. «Хотя бы потому, что эта тварь меня арестовала. Мерзкая девка. Правильно говорят светлорожденные. Слишком много власти в нашей империи взяли демоны. Творят, что хотят, пользуясь тем, что срок жизни большой. А между тем, во всех приличных цивилизованных государствах уже давно самоуправление у каждой расы. Хоббиты имеют свое королевство, пресветлые сиды свое государство, фаморы, гномы. Как-то ведь живут своим умом и даже процветают. И не приходится им склоняться перед бессмертным императором и его прихвостнями». О том, что еще несколько недель назад Фальгрима вполне устраивало общественное устройство империи, бывший капитан уже забыл. После работы их уводили в какой-то барак неподалеку. Пленникам выдавали еды, сытной, но совершенно невкусной. Выдавали несколько ведер с горючим камнем для отопления. И представляли самим себе. Приходилось даже выбирать дежурного, чтобы печи не прекращали топиться. Арестованные за дезертирство Фальгрим и два его подчиненных поначалу опасались, что пленные будут над ними издеваться. Старались держаться подальше от остальных заключенных. Опасались, что вот-вот ночью их придут убивать. Обошлось. Остальным заключенным, казалось, не было до них дела. Неудивительно. После тяжелого, полного лишения дня любому из пленников было за счастье растянуться на узкой койке в относительном тепле и уснуть. Как же Фальгрим ненавидел эти койки. Маленькие, рассчитанные на коротышек людей, они не позволяли рослому орку даже вытянуться в полный рост. «Это отдельное издевательство», — думал Фальгрим. «Они специально это устроили, твари. Если... Когда мы вернемся в империю, я буду требовать, чтобы эту мерзкую девку судили за издевательство над арестованными. Это помимо того, что сам арест незаконный. Какое бездна их побери дезертирство, если я не являюсь военным?» По мере того, как остров поднимался выше, работать становилось все проще. Холод уже не так люто хватал открытые участки тела. Двигаться было проще. И не так опасно получить обморожение, если коснешься открытым участком тела холодного металла. А сколько пластин просто лопнули в руках, когда пленные их несли. Еще какое-то время спустя мучители смогли оживить местную технику. Она оказалась довольно надежной и могла работать при низких температурах. Но как же она воняла? Впрочем, Фальгрим был готов терпеть. Воняет, зато не требуется нести пластины вручную. Достаточно погрузить сразу несколько десятков листов металла в грузовик и потом выгрузить в помещении, приспособленном под мастерскую. Скорость работы разом увеличилась втрое, и это мгновенно сказалось на нагрузке. Теперь у пленников и арестованных было гораздо больше свободного времени. Иногда они перевыполняли план настолько, что потом несколько дней простаивали, мучаясь от безделья и неопределенности. Недавно их перевели из барака в другое место. Похоже, когда-то это здание было школой. Теперь она, конечно, пустовала. Спортзал, так называл это помещение один из орков этого идиота Грина. Просторное помещение. Теперь, когда стало намного теплее, можно было уже не так сильно беспокоиться о потоплении. Вот их и стали держать в ближайшем подходящем помещении. Удобно, не нужно водить за 3-9 земель. Спортзал. У них нет даже подходящего места для содержания арестованных, а туда же. Деревянные полы, размеченные белыми линиями для какой-то игры. Две высоких стойки с кольцами и дырявой сеткой. Для чего эти стойки предназначены, Фальгрим так и не понял. Да и рисунка на полу почти не видно. Все покрыто матами, которые пленные используют в качестве постелей. Маты толстые, мягкие и воняют застарелым потом. И никакого постельного белья. Впрочем, Фальгрим был благодарен и за это. После ночевок на короткой койке на матах хотя бы вытянуться можно во весь рост. «Как низко я пал», — с горечью думал орк. «Лучший капитан империи, элита, радуясь вонючему мату, на котором когда-то прыгали человеческие отродья. Нет, все же может и правы те из Орочей Свободы, когда говорили, что нельзя жить с низшими расами. Мерзость». В такой ситуации Фальгрим совсем не удивился, что на арестованных орков обратили внимание другие пленники. Накануне они отработали всего полдня, после чего их загнали в здание школы. За последнее время военные изрядно расслабились. Если раньше они постоянно следили за пленниками и арестованными, то теперь дежурные лишь изредка во время пересменки заглядывали в спортзал, убедиться, что с пленниками все в порядке. Даже изредка перебрасывались парой слов с кем-нибудь из заключенных. Фальгрим до общения с военными не опускался. Разговаривать с теми, кто тебя незаконно пленил, вот еще. Да и вообще военных Фальгрим не любил и не уважал. Разумные, которые выбрали своей профессией убийство других разумных, уважения не заслуживают. Однако, когда к его лежанке приблизился один из пленных, Фальгрим уже готов был нарушить свои принципы и начать звать военных на помощь. Впрочем, пленный шел медленно. Руки держал на виду, без оружия. Явно демонстрировал мирные намерения. К тому же это был эльф. Фальгрим считал эльфов цивилизованным народом. Доводилось пару раз видеть листовки, которые тайно распространяются среди местных жителей и особенно в Орочей Свободе. В листовках подробно объяснялось, что устройство эльфийского государства намного совершеннее, чем в империи. Каждая раса живет отдельно. У каждого народа самоуправление, и под руководством светлорожденных они идут к построению справедливого общества. Раньше Фальгрим считал, что это все глупости, но не мог не согласиться, что разумное зерно в этом есть. «Доброго вечера, уважаемым сокамерникам», – тихо и мелодично сказал подошедший. Фальгрим сообразил, что это не эльф, точнее не совсем. Родственный народ, очень немногочисленный. Как они называют себя, бывший капитан не помнил. Впрочем, жители империи в таких деталях обычно и не разбирались. Эльфы и эльфы, какая разница? Слышал, что вроде бы был другой народ, который попал в бездну уже после светлорожденных. Довольно быстро, всего несколько тысяч лет прошло. В чем их особенность, Фальгрим тоже не помнил. Единственное отличие от эльфов – еще более субтильное телосложение. По сравнению с мощным орком, пленный казался совсем подростком. Ну и еще, может быть, глаза большие, будто мерцающие, В эти глаза было приятно смотреть, они будто мерцали. «Добрый вечер», — ответил бывший капитан и добавил, «если его можно назвать добрым». «Да, положение у нас незавидное», — улыбнулся эльф. «Поделитесь, как вы оказались среди пленных бойцов?» «Хотел уйти, когда понял, что остров уже погрузился в глубины», — ответил Фальгрим. «А меня объявили дезертиром. Меня, гражданского капитана, лучшего капитана империи». «О, какая незадача! Отчего же они несправедливо с вами поступили?» — удивился эльф. «Это ведь совершенно незаконно. Гражданского специалиста, тем более такого ценного, нельзя судить за дезертирство». «Я сам не понимаю, за что меня здесь держат. Я был в своем праве. Это она незаконно потребовала выполнять ее приказы». Сейчас Фальгрим был искренне уверен, что все так и есть. О том, что капитан любого корабля, который оказался в зоне боевых действий, должен выполнять указания военных, он не вспоминал. Глупые, противоречащие законам правила. «Ужасная несправедливость», — поддержала его эльф. «Ох, простите мне мою невежливость. Разрешите представиться. Капитан Альдриан, командир звена пираний. Мы с вами недавно имели возможность полюбоваться на останки авианосца, на котором я служил». Фальгрим тоже представился. Он все еще не понимал, что от него хочет новый знакомец. «Обидно должно быть арестованным столь несправедливо», — спросил Альдриан. «Честный работник, респектабельный, мирный капитан и попасть в такую ситуацию. У нас с вами так не поступили бы. Я солдат, я должен быть готов к тому, что меня могут ранить, убить или даже пленить. Но поступать так с гражданскими – это совершенная дикость. Я крайне удивлен». «Еще бы», – закивал Фальгрим. «Я и сам был изрядно удивлен, когда со мной так поступили». «Должен заметить, госпожа Кассиодора вообще слишком вольно обращается с правилами войны», – сочувствующе покивал Альдриан. «Я солдат и должен быть всегда готов к тому, что могу быть ранен, убит или попасть в плен. Но в плен, а не на каторгу. Заставлять пленных работать, тем более высокородных, это низко». «Ну, я-то не высокородный», — горько хмыкнул Фальгрим. «К числу аристократов не принадлежу». «Как?» — поразился эльф. «Разве это законно? У нас любой, занимающий должность капитана, тем более такого крупного корабля, получает статус аристократа, все его привилегии и почести. Какая дикость!» «Вот именно!» Фальгрим и сам давно втайне считал, что заслуживает большего. Он лучший капитан империи, а к нему и раньше относились как к простому работнику. Что уж говорить теперь? «Знаете, Фальгрим, у нас вам бы не пришлось так страдать. На моем острове, Светлом Таклиане, умеют ценить настоящий профессионализм». «Да что уж теперь говорить», – тяжко вздохнул бывший капитан. «Ваш светлый Таклиан так же далек от меня, как и империя. Остается только ждать суда». «Ну не скажите, капитан Фальгрим, никогда нельзя сдаваться. Возможности есть всегда. Если вы согласны немного нам помочь, я думаю, светлый Таклиан будет просто счастлив принять такого гражданина. Не сомневаюсь, что вы очень быстро получите приставку «сэр» к своему имени, а может и немного земли в ленное владение. Нужно только немного постараться». Фальгрим недоверчиво хмыкнул. «Как стараться и что делать?» Однако картинка, которая возникла в воображении, была слишком яркой. «Земля в ленное владение, уважение от нормального цивилизованного народа». «И как тут можно постараться?» – спросил бывший капитан.